Гаворыць радыё «Свабода». Пры мікрафоне Дзмітэр Бартосік мы працягваем наша падарожжа па пасляваеннай Маладзечанскай вобласці. 1950 год, вёска Вайдзені. У магазинах многіх гарадоў краіны можна ўбачыць разнастайныя гатункі цукерак, шакаладу, карамелі, бісквіта з этыкеткай мінскай кандытарскай фабрыкі «Камунарка». Нядаўна на фабрыцы ўступіў у строй новы цэх па выпуску шакаладу. Пушчан у эксплуатацыю мяккашакаладны цэх на гомельскім камбінаце «Спартак». Кандытарскія прадпрыемствы рэспублікі выпускаюць зараз 160 гатункаў высокаякасных цукерак, карамелі, шакаладу, пячэння, бісквітаў. Наладжана вытворчасць кофе, какао, кансерваванага варэння, джэм. Сёлета значна павялічылася вытворчасць вышэйшых гатункаў глазіраваных шакаладных цукерак: беларуская пульпа, алёнушка, васілёк, рамашка, белая ноч, залатая ніва і іншых. Больш палавіны выпушчаных у Беларусі кандытарскіх вырабаў рассылаецца ў іншыя брацкія рэспублікі. У вайну пастаўскі вінзавод быў ператворан у груды развалін. У 1946 годзе яго аднавілі. За пасляваенныя гады значна удасканалена абсталяванне прадпрыемства. Зараз тут выпускаецца 6 гатункаў він: вінаградная, яблычная, журавінная, бруснічная, чарнічная і фруктовая. Калектыў завода настойліва змагаецца за паляпшэнне якасці сваёй прадукцыі, уступіўшы ў перадмайскае соцспаборніцтва з мясакамбінатам. Як бачым з сялянскай газеты, сёння асартымент цукерак у вясковых крамах крыху пашырыўся ад 1950 году. А вось хто выйграў сацыялістычнае спаборніцтва, мясакамбінат ці вінзавод, ведаю нават я, народжаны ў 60-х годах. Ужо за часамі Брэжнева і Машэрава не тое, што ў вясковых, нават у крамах абласных гарадоў прадукцыя мясакамбінатаў была прэзентаваная толькі ліверной каўбасой. Заваранай доктарскай трэба было адстаяць у велізарнай чарзе, вэнджаныя кілбасы ўжо трэба было даставаць. А вось з прадукцыяй вінзаводаў праблемаў не было ніколі. Але вернемся ў вёску Вайдзені, дзе ў 1950 годзе была арыштаваная сям'я Сямашак. Майму наступнаму суразмоўцу Уладзіміру Садоўскаму у той час было 10 гадоў. Бандзіты былі, і хавалі бандзітаў. Гэта была апошняя хата, зараз там зрабілі новую хату, но она чуть-чуть дальше была хата, а потом яна, ну, яе спалілі или што. Они все у них были. Они мою тетку там пугали раз, говорит, и мы тебе, говорит, сейчас за одно место теркой надерем, если будешь болтать что-нибудь. Значит, так вот, такие слова. Это были бандиты? Ну, вайденевские люди были. Ну, не все они вайденевские. Они были с Уречев, все. Они были из других деревень. Я даже на севере служил, вот я военнослужащим был. Так я, ну там у меня в Новодвинске была родня, и свадьба была. И на этой свадьбе была одна женщина, вот, и она оттуда где-то, вот с Промца или где-то была. И она была замуж за одним из их, но она потом говорит, что я с ним развелась, я с ней разговаривал даже. Она говорит, это вот это было примерно 80-е годы. Вот, и она развелась и говорит, ну, говорит, такие дурак, но они уже помирали все, мне казалось. Семашка этот вот, Франок, так он уже давно умер. Он, у него автомат, вот, пулемет был, и я, а я пацаном был, и вот в 69-м году, это мне уже, ну, 8 лет мне было уже, так я уже так пулемет, я помню. Его за руки с досад вели, уже это НКВДшники. Автомат и кулемет? Нічога сабе арсенал у гэтага франка. За больш падрабязным аповедам я паехаў у Маладэчна да найстарэйшага ўраджэнца вайдзеняў Лявона Лявошкі. 86-гадовы Лявон Лявошка вельмі адпавядае свайму імю. Па-беларуску шчыры, усмешлівы, ён цудоўна памятае той час, калі сям'я сямашак нечакана для ўсіх пачала багацець. Я эту сямашку, там она ў нас адзін футар быў, многадзетна, 5 душ сям'і было, у сямашкі, 5 душ. Значыць, я дзяцей знаю, 5 дзяцей. Самы младшы Ванька, второй быў Барыс, третий Коля, четвёрты Женька. І сестра іхняя была, Нюра. А з Ваньком з гэтым я у школу вместе ходил. Там уж такі перыяд был, это сразу послевоенный. Это нашу деревню сожгли у 44-м году, разбомбили немцы. Уже у 44-м забрали мужиков у армию. А мы такі вот перыяд, що був, ще дома були батьки, і все, ще тільки немцям, ще вони ще уходили. Uh-huh. Там ще там очаги були такі по одному. І попало, ну вони погибли, ці немці там. А тоді ж у це время був дуже развитий бандитизм. Там ходили і вбивали, і магазини грабили. І от вони, це їхня сім'я, участвувала у грабежах магазинів. Тоді, в це время, це у 45-му году, магазини грабили в тоє время, ці магазини. Ну і їхня сім'я участвувала у грабежі цих магазинів. І от вони приїхали в деревню. Ярмоліч, Ярмоліча там, може, читали, там магазин був. І ушло, пошли через Войдені, через речку, там у брод моста не було, і пошли бутылку водки там потеряли, бросили. І в другую сторону поехали сюди, в сторону Залесья. Тоже там конфеты бросили, все. Обобрали магазин. Потом у них стали появляться, тогда ж очень модно были радиоприемники, детекторные. Вот у нас я сам сделал его. А у них появился купленный магазин. А где они его взяли? Денег бедные тогда были, не было денег. А велосипед потом появился. Чтобы купить велосипед, надо было 120 пудов хлеба. Пудов! Як правил мяне Тимок, ох, было темно на дворе, ох, ну, Тимошка, частиночку постой, ой-ой-ой, поговорим мы с тобой, ой-ой-ой. Я ж казав не для потех, эх, что люблю я не на смех, эх. Сердце стукнуло в грудях, ах, ах, ах, еще буде по людях, ах, ах, ах. А потом милиция, когда ехала из Ярмолича, в Войдень уезжали, а за их, там кого-то, если бы ехали в Войдень, последняя хатка налево такая красивая, вот тут ихняя всадьба была, чуточку метров 50 на горку, мы это улучшение поставили, а, на их на горку. И тут после войны остались три гумна. Ихнее ничего не сгорело. Разбомбили, и потом ходили два мужика, поджигали эти домы, которые не загорелись от самолетов. А ихнее дым там дал, три гумна остались от их соседние, и ихнее все осталось. Война, все их осталось. И когда ехали, они смотрят, дорожка такая полевая, и заметена веником. А почему она заметена? Ну, значит, хозяйка говорит, корову выгоняла на пашу, она там нагадила, Дык яна замяла, што гэта сама. А астальныя гавораць, яна ў гадавы праздник не замяце, а тут у рабочы дзень замяла. Што-то не то. Ага. Што-то не то. Ну, а потом... Эта міліцыя заўважыла, што замеціла? Да, да, да, да, міліцыя. А што яна замятала? Дарогу. Прайшоў воз, з канём воз. І, значыць, ночы, куда вы ездзілі? Они магазинные ограбили магазин и все привезли. А дорожку, чтоб не заметили, думали, что не заметили, замяли дорогу. Чтоб не было видно, что там кто-то ехал. Пришли, поглядели, ничего. Воз стоит посредине двора, снопов много, целый воз большой. И привезли в их гумно, распродали. Но они не успели его разводить. А потом на завтра они приезжают, милиция приезжает, разбирают этот воз, а там еще, что в магазине забрали, увозил у этих самых. У снопа пляжитного посредине двора. У их сестры пошли туда до сестры, и там фрарок таким уж я был. Ну, в общем, у них там раскопали у хате, раскопали, доставают цевр. А там в этом цевре изложено там и детские ботиночки, и носочки, и все там закопано, спрятано. Нашли. Потом он походил, из леса приносит пулемет. Это уже муж их дочки, Семаш. Пулемет, они у колодец посмотрели, автомат укинутый в воду, в колодец. Нашли. Все, их забрали. Колю забрали и Женьку забрали, это самые старшие были. И это Франка забрали, их сестры и мужа. Суцельный детектив. Усё прадугледзелі сямашкі і раскіданыя цукеркі па дальніх дарогах, каб збіць следчых з тропу, і хаванне нарабаванага ў снапах на самым бачным месцы. І так па-дурному пагарэць. Не трэба ўсё ж здраджваць сваім звычкам. Але ж з арыштам сямашак гісторыя не скончылася. Ужо ў 70-е гады ў Вайдзенях адбылася трагедыя, як рэха паваенных часоў. Ад шалёнай кулі загінуў малады чалавек, які нарадзіўся ўжо пасля 50-го году. Стрэльба, аднойчы павешаная на сцяну, усё ж такі стрэліла. Яшчэ адзін случай быў, когда ім мянялі крышу, саламяныя ж крышы былі, салома. Пісталет наш. Засталася хата, так? І ўжо пісталет быў знойдзены пасля іх. Гэта ўжо пасля іх разбіралі крышу. І пісталет знайшоў мясны дзядзька, які займаўся разборам крышы. І забраў сабе. І забраў сабе і спрадаў, а потом дома там дзе-то палажыў, а сын балаўся, тоже палажыў і заснуў. А друг прыйшоў, пісталет і выстрэліў. На галаву яму ў лоб, бабах, і застрэліў. Начмерць застрэліў. Ну, яму далі 3 гады. Аказваецца, шматдзетная сям'я сямашак была сям'ёй няпростай. Галава сям'і быў знаным на ўсё наваколле краўцом. Да размовы далучылася жонка Лявона Браніслава, таксама кабета вайдзенская. Яны не былі палітычныя змагары супраць савецкай улады. Як то звалі бандзіты? Ну, ацец іх очень хорошы партнёр быў, шыў адзежу. Ну, да яго насілі адзежу шыць только панов же ж у нас много было, дворы это панские. Вот, они только, он их обшивал. Вот. До 50-х с чем-то годов по лесу бандитов это было, ходили, даже оппозиционеров не было актеров. Были честные люди и бандиты. Умеют наши люди часом выказать тое, что называется голос народа. Тады оппозиционеров не было, только честные люди и бандиты. Хоць на першую паласу сённяшняй савецкай Беларусіі стаў. Але ці сапраўды сярод тых бандытаў 50-х гадоў не было апазіцыянераў? Пра гэта наступным разам.